Глава 5.3. Мне страшно? Теперь нет. Когда Кэллон рядом, кажется, все остальное пыль на его ботинках. Смахнул и живи. Он отбрасывает нож в сторону и, схватив полуживого Барта за шею сзади, толкает его от стены. Ко мне. Мои глаза округляются, рот беззвучно открывается, когда я вижу, как кровь из двух колотых ран на паховой артерии мужчины бьет фонтаном, окрашивая внутреннюю сторону его бедра. «На колени», — приказывает Кэллон на ухо Барту, стягивая балаклаву с его лица. «Ты должен успеть извиниться». Сколько ему осталось? Минуты три? На деле он оказывается совсем молодым парнем, лет 20, не более. Его взъерошенные светлые волосы совсем мокрые от пота, лицо бледное, испуганные глаза широко раскрыты, зрачки неугомонно дрожат. Он быстро, прерывисто дышит. Смотрит на меня, и его подбородок трясется. Он не опускается на колени, а падает на них. Крик боли пронзает тишину. Я на секунду прикрываю глаза, борясь с собой. Мне жалко того, кто еще некоторое время назад гнусно хотел надругаться надо мной. Это так глупо, правда? А теперь посмотри на нее и извинись за то, что ты сделал. Мне очень, очень жаль. Выстанывает он. Если бы... Я бы больше никогда... Меня начинает трясти. Барт дрожит на коленях, прижимая руками пах. Его пальцы покрываются кровью. Он скулит, глядя мне в глаза, как будто я в силах его спасти. «Кэллон!» — шепчу одними губами. Вскидываю на него затуманенный сочувствием взгляд. «Пожалуйста, не надо!» Он сжимает губы, поигрывая желваками, но никак не комментирует. Я сглатываю сухой, причиняющий боль ком в горле, и с застывшим отчаянием смотрю на него. Да, смотрю и не собираюсь отводить глаз, как бы зол он сейчас не был. Шумом втянув воздух сквозь стиснутые зубы, Кэллон резко выдыхает и, наконец, отшвыривает от меня и себя умирающего парня. Наклоняется ко мне и на ухо шепчет. «Перерезать ему глотку было бы гуманнее, но это твой выбор». Возвращается, чтобы поднять нож с пола, и быстро освобождает им мои руки. Ставит меня на ноги и осматривает каждый дюйм. Ощупывает шею, проверяя на наличие серьезных повреждений. Выдергивает из нагрудного кармана пиджака платок и, вложив его в мою ладонь, прижимает к порезам. Прежде чем я успеваю перевести дух, проводит большим пальцем по моим губам, стирая то ли кровь, то ли чужие прикосновения. И его рот оказывается на моем. Он не нежен. Его руки сжимают мое лицо, язык сталкивается с моим, и зубы тоже. Он кусает меня за нижнюю губу и чуть ее оттягивает, дает понять, что сердится. Ай, больно. Пульс чистит. Кэллон отстраняется буквально на мгновение раньше, чем я начинаю задыхаться. Так обидно мало и, нечестно, недостаточно. Теперь его лицо перепачкано моей кровью. Еще не слышу себя, не осознаю, думаю я это или произношу вслух. Я провожу ладонями по его груди, хотя прекрасно знаю о том, что ему это не нравится. Ну и ситуация-то, мягко говоря, нештатная. Об этом поговорим позже. Поморщившись, усмехается он. Слегка сжимаю пальцами его плечи, и только тогда я чувствую под ними мокрую ткань пиджака, что сразу напоминает мне о том, что Кэллон был подстрелен. Это мгновенно останавливает меня. Внутри холодеет. Чёрт, чёрт, чёрт. Он отшатывается назад, прижимается спиной к стене, и мы вместе с ним плавно скатываемся на пол, потому что я все еще в его руках. Он закрывает глаза, сжимает губы в тонкую линию. «Кэллон». Тихо зову я, переводя взгляд на Терезу, которая все еще привязана к стулу, а ее рот заклеен широким скотчем. Она смотрит на нас с выражением страдания на лице. Стараясь не поддаваться панике, произношу с нажимом. «Кэллон, тебе нужно в больницу. Срочно!» Он улыбается, хотя его глаза по-прежнему закрыты. «Пустяковая рана. Малышка, ты что же, волнуешься за меня?» «Кэллон!» Я отвожу борт его пиджака в сторону, рассматривая простреленное плечо. Рубашка насквозь пропиталась кровью. Стараюсь не думать о худшем. «Скажи, что мне сделать?» «Освободи Терезу». Из-за запрокинутой головы его голос сейчас звучит ниже, чем обычно. Непривычно. Она позаботится обо всем. Я дергаюсь подняться, но одномоментно замираю. Сердце колотится в груди. Вот он, тот самый момент. Мне нужно оставить его, Терезу и дом полный трупов и бежать, не оглядываясь. Кэллен неподвижен. Если я сейчас уйду, то он умрет. Ты хочешь бросить меня, малышка? Я думаю над этим. Тихо-тихо отвечаю я. Честность оглушает. Он улыбается чуточку шире, и я смотрю, как он тяжело сглатывает, прежде чем произносит. Возможно, тебе стоит взвесить все еще раз. Даже сейчас, с огнестрельным ранением в плечо, умирающей от сильной кровопотери, Кэллен Даггер остается особо опасен и чертовски великолепен. Мое тело реагирует на него. Тон и тембр его голоса все еще заставляют меня дрожать. Мысли разбегаются. Чувствую, я еще об этом пожалею, но поднимаюсь. Нахожу нож и освобождаю Терезу. Она немедленно приступает к хлопотам вокруг Эллена, зажимает его рану, в то время как отдает короткие и точные указания кому-то по телефону. Я остаюсь в стороне, дрожащая, босая, полуголая, окровавленная, посреди кошмарной бойни и поваленных тел. Обхватив себя одной рукой, другой я удерживаю платок, зажимая порез на своей шее. Не убегаю, потому что Тереза всего на один короткий миг поворачивается, чтобы посмотреть на меня через плечо. И в ее глазах я вижу молчаливое подтверждение ранее данного мне обещания. Я знаю, что она даст мне уйти. Уже через неделю.